Знамя. Сергей рано понял, что родители — сами дети. Уж больно разнилось их поведение с ним и с бабушкой и дедушкой. С ним родители были строго равнодушны, а вот перед бабушкой и дедушкой постоянно заискивали, даже голоса начинали звучать иначе. Перед приходом бабушки папа звал ее исключительно Маргарита Ивановна, а дедушку — Леонтий Палыч. Мама прятала лежавшие на столе книжки, роман с обнимающейся парочкой на обложке, «Сонник» и «Карнеги», в тумбочку. Прятала и коробки от видеокассет, если там было что-то неприличное, или даже если не было, то ли по привычке, то ли на всякий случай. Один раз не успела, забыла. И Сережа, тогда еще маленький, едва научившийся говорить, попытался унести подальше от бабушкиных глаз яркий журнал, но не справился. Не отвлек, а привлек внимание. Он навсегда запомнил взгляд, которым бабушка посмотрела на маму. «Это что? Как вы допустили? Ребенок и такое!» И мама, молодая золотая, вся съежилась и потускнела. «Мама, ну вы что? Мама, ну он же несмышленый, он читать не умеет. Мама, ну...» «Если вы держите дома подобное, могли бы хотя бы не подпускать к этому ребенка. Мама, ну пожалуйста!» Тогда-то Сергей понял. Бабушка угрожала им двоим, ему и маме. Поэтому он зарыдал, завопил во весь голос, спасая маму так, как мог спасти ее, будучи маленьким существом, не умеющим ни сурово сводить брови к переносице, ни произносить грозные речи, ни стучать кулаком по столу. Но именно такое оружие сработало. Детский рев сперва заглушил бабушкины возмущенные выступления и перетянул на себя внимание мамы, которая запричитала «тише, тише», и принялась покачивать его на руках, как совсем маленького. Конфликт был погашен. Потом Сергей слышал, как мама со смехом рассказывала папе. «Сережка схватил. Да картинки там яркие, привлекли внимание. Дети любят яркое. Он его схватил и потащил. И прямо перед ней, представляешь? Ну, у нее и лицо было». Мама смеялась легко и весело. Она даже не догадывалась, что Сергей схватил журнал потому, что хотел ей помочь, а уж вовсе не из-за ярких картинок. Мама и папа всегда смеялись над бабушкой и дедушкой, когда их не было. Но Сергея это не обманывало. Он прекрасно видел родительский страх. В присутствии старшего поколения родители Сергея съеживались до размеров детсадовцев. Позже Сергей понял, что родители целиком зависели от бабушки и дедушки. Мать работала секретарем у какого-то большого начальника. Бабушка договорилась, чтобы ее туда взяли. Этот начальник был при СССР коллегой дедушки. Отец числился каким-то сотрудником в администрации, из числа тех, кто получает зарплату просто за то, что делает вид, что что-то делает. И это место ему тоже нашла бабушка. Квартира, в которой они жили, была куплена на бабушкины деньги. Родители по-своему любили друг друга. Но Сергей быстро понял, что и источником этой любви было их совместное противостояние бабушке. Мама и папа были похожи на школьников, которые вместе прогуливают уроки и боятся попасть на глаза родителям. Однажды Сергей услышал меткую формулировку «Коллектив сплачивается общей ненавистью к начальству». Он и сам был членом этого коллектива. Мама, папа, Сережа. И его это устраивало. Но чем старше он становился, тем острее ощущалось в такой системе что-то ненормальное, раздражающее. То ли он сам стал умнее, то ли старшее поколение сдало. Но постепенно в поведении взрослых все больше просвечивала глупость. Лысеющий папа и сидеющая мама, все так же смущающиеся перед бабушкой, выглядели в глазах Сергея как идиоты. Его всякий раз перекашивало, когда отец позволял бабушке поправить на нем галстук. «Спасибо, что бы я без вас делал, Маргарита Ивановна. Позвольте поцеловать вашу ручку». А мама, делая круглые глаза, лепетала что-то вроде «Ой, мамочка, а я и не знала, что вот так правильно складывать рубашки». «Смотрите, что я нашел». Отец вошел в комнату с какой-то палкой. В туалете за бачком. 100 лет там не прибирались. Отцов бодрый вид и огромная обмотанная тряпкой и облепленная пылью палка, наверное, должны были выглядеть смешно. «Смотрите, мама, мы без вас даже прибраться не можем. У нас какая-то палка в туалете, хи-хи». «Ого!» — потянув за край тряпки, отец размотал его. Оказалось, что это и не палка вовсе, а древко флага. «Мы с ним на демонстрации ходили», — сказала мама и улыбнулась. «Еще в детстве. Я и не думала, что он цел». «Пылище-то!» — бабушка покачала головой. «Неряхи!» «Теперь-то он, конечно, куда?» Папа демонстративно поскреб лысину, изображая задумчивость. «Я и не помню его, кстати. Разве что пошить из него авоську?» Он сделал вид, будто сжимает в ладони ручки сумки и идет, легонько размахивая ей. Мама прыснула от смеха. Вот ей папин юмор всегда нравился. Искренне нравился. Возможно, это был второй фактор, помимо обоюдной нелюбви к бабушке, который объединял их. Или, может, папа, поощренный тем, что его шутка зашла, стал развивать свою идею. Трусы семейные из него пошить. Хорошие получились бы труселя. Красные. И тут бабушка сорвалась. Сергей упустил момент, когда в ней начало проявляться недовольство. Обычно он всегда замечал вскипающий в человеке гнев и умел в последний момент предотвратить взрыв. Но тут образ кругленького бати в красных трусах, нарисовавшийся перед глазами, отвлек. «Трусы? Сергей, ты что такое несешь? Ты в своем уме? Это знамя. Знамя, которое реяло над Рейхстагом». «Ну, не то самое, Маргарита Ивановна». Отец весь покраснел, а точнее, стал почти свекольного цвета, даже лысина. «То самое! Это символ! Как вы не понимаете? Что вы несете? Кого я вырастила?» «Мама, мама, это шутка!» — залепетала мама, легонько прикасаясь к бабушкиному локтю. Это было то робкое прикосновение, которое готово к тому, что локоть сейчас отдерут, а то и двинут им в зубы. «Шутники! Скоморохи! Какой стыд! И при ребенке! Какой вы подаете пример!» «Бабушка, не переживайте, я понимаю, что советский флаг является святыней». Сергей быстро нашелся. Слова легко сложились так, как было надо, для нашего народа. Бабушка коснулась рукой лба, потом глубоко вздохнула, прикрыв глаза. Ее морщинистые веки делали глаза похожими на глаза ящерицы. Ящерицы моргают, а змеи нет. Пронеслось в голове у Сергея, к чему непонятно. «Вы не понимаете», — сказала она тихо. «Как мне больно, как стыдно за вас». «Хорошо, что твой отец...» — бабушка посмотрела на маму. «Этого не слышит». Дедушка Леонтий Палыч вздремнул в кресле в соседней комнате. Его не стали будить, а сами пошли пить чай. Шум и крик в кухне его не разбудили. Дедушка был совершенно глухой. Выждав несколько секунд, чтобы каждый совладал с эмоциями, Сергей заговорил о том, что у них в школе проводят олимпиаду по краеведению, и во время подготовки он выучил много интересной информации о том, как мужественно боролись жители Заводска с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Пересказал несколько самых героических случаев. Мать и отец смотрели на него с благодарностью, а он на них с недоумением. Вот как надо, неужели непонятно? Потом, когда бабушка ушла, флаг засунули туда, откуда достали, за туалетный бачок.